Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте, вас приветствует банк ВТБ. Меня зовут Ладинский Александр Андреевич. Могу услышать Галину Николаевну? Слушайте. Звонок вам поступает по поводу ваших кредитов. Вы оплату производили, задолженность закрывали по кредиту, по кредитной карте? Нет. С чем задержка платежа связана у вас? В судебном порядке все вопросы, пожалуйста. Про какой судебный порядок вы говорите? Он про сразу дело до суда дошло. Алло, Наталья Николаевна. Я все сказала, все вопросы в судебном порядке. А на каком основании вы решили, что через суд с вами вопросы будут решаться? Думаете, ну, во-первых, решать вопросы – это какие-то бандитские формулировки, да? Вопросы задают, их не решают. Во-вторых, если вы хотите услышать ответы на свои вопросы, в судебном порядке, пожалуйста. Вы мне уточните, пожалуйста, на каком основании, еще раз я спрашиваю, вы решили, что вопрос вам всем все в судебном порядке будет обрабатывать? Все ответы вы получите исключительно в судебном порядке. То есть сейчас вы не готовы, да, к разговору, как я понимаю? Я никогда не буду готова к разговору. Я, собственно, не вижу смысла обсуждать свои финансовые какие-то ситуации, обстоятельства, какие-то обсуждения. Это что-то изменит? Вы, если будете на вопрос отвечать, да, что-то, возможно, мы найдем выход из вашего Нет, положения. Нет, мне не нужно, чтобы вы искали выход. Выход для вас один – суд. Ваша сейчас причина вашей просроченной задолженности какая? Все вопросы в судебном порядке. Вы решили, что вопросы с вами в судебном порядке будем решать? Сейчас у вас задолженность по кредиту с учетом пения. Вы не слышите, что я говорю, да? Я вас слышу, вы мне дайте, пожалуйста, договорить, я вас мне не перебивал, Наталья Николаевна. Мне, может быть, неинтересно, что вы говорите. Я думаю, вам будет интересно, потому что сейчас от вашего дальнейшие действия банка будут уже приниматься. Вы можете делать, что хотите, мне это глубоко индифферентно. Ну, зря, Наталья Николаевна, что вы так Я не нуждаюсь в вашей оценке моих каких-то слов или действий. Сейчас ваша задолженность с учетом пения 20% годовых по кредиту составляет 10 300 рублей. Это пени ежедневная. Слово-то какое, неоконченное, да? Нет, все верно, все оно окончено. Угу. И так, по кредитной карте с учетом пени 0,1% ежедневно, она у вас составляет 10 100 рублей. Сейчас задолженность рекомендовано закрыть не позднее 23 ноября. Рекомендации, до этого времени оплата поступит от вас? Я уже все сказала. Вы не будете, да, на вопросы никакие отвечать? Конечно. Я уже также напоминаю планы платеж по кредитной карте сегодня очередной. Помимо этой суммы просроченной задолженности еще порядка 5090 рублей. И плюс по кредиту дата платежа 25 ноября 9983 рублей. Но если сейчас мы с вами договоримся, не приходим ли, вы будете продолжать себя также относиться к вашим платежам по вашим договорам. Возможно, банк принят решение о выставлении всей суммы займа по вашим договорам. Это порядка 280 400 рублей к оплате в течение 30 дней. Поэтому ваш интерес к оплате произвести, перезанять как вариант денежные средства. Ой, опять рекомендация. Вопрос да вы что, будете, что ж такое вопрос это вы у будете вас? Решать Я не знаю, память. Что такое решать вопрос. В русском языке нет такой формулировки. Это во-первых. Во-вторых, прекратите давать рекомендации незнакомым людям. Вы кто? Денежные средства от вас поступят. Вы кто такой, чтобы давать незнакомым людям советы? Я вам представился вначале, кто это. И что? Вот то, что вас как-то там зовут, это дают вам право раздавать советы? Я вам рекомендую. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях, я вам повторила это трижды, а вы продолжаете мне их давать. Я вас услышал, Наталья Николаевна. Вы не услышали, но не поняли, к сожалению, для вас. То, что простую я вас, информацию. То, что я вы не думали, нуждаюсь что вас не понял. В рекомендации сотрудников колл-центра. Не нуждаюсь совершенно. От вас 20 400 рублей до 23 ноября поступит? Вот видите, как, или... когда вас долго доходит. Я в начале же разговора сказала все. Хорошо, я зафиксировал, Наталья Николаевна, подачу Куда разговора. Куда вы зафиксировали? Что разговору... Где вы зафиксировали? В своей программе. А нахрена мне эта информация? Я... Скажите, пожалуйста. Наталья Николаевна, ведите, пожалуйста, корректно. Я корректно спрашиваю, нахрена мне эта информация? Где вы у это себя и... там что зафиксировали? Это я принял решение вам такую информацию предоставить. Нафига Наталья она мне нужна? Вот вы кто такое, такие решения принимать? Вот вы ненужную вообще информацию мне даете? Зафиксировал. Я вдохнул, я выдохнул, я пукнул. Вы это тоже мне будете говорить? Потому Таня что вы Николаевна, приняли волевое я решение. С вами завершаю разговор, потому завершайте, что в корректном диалоге я слышу, не уверен. Да. А не, вы, когда научитесь вы не воспринимать готовы. Информацию, которую вам дают люди с первого раза, с первого, это я понимаю, для вас это сложно, но вы когда научитесь это делать, вы мне обязательно перезвоните, я проверю. Можете быть свободны. И, возможно, уже следующий звонок вам поступит с целью сольной всей суммы займа по вашим договорам. Да до плевать. Плевать. Трубочку вешаем. Вы не нужно мне рекомендовать. Что трубочку вешаем быстренько. Не нужно ему рекомендовать. Смотри, какой перец важный. Он, значит, поворвался, тут напихал своих советов, куда его не просили, а ему не нужно. Быстрее трубочку вешаем. Не нужно меня торопить, когда я приму решение, отложить руку. А чё, что за сложность на кнопочку-то нажать? Что такое? Ручки из не с того места растут или нет, что? Нет, я вам эту информацию не буду предоставлять. Ну, тогда вешаем трубочку, быстренько. Повесили трубочку и в будку. До свидания, всего доброго. У нас не будет свидания. Трубочку вешаем. Здравствуйте. Слушаю. Ольга Викторовна, это вы? Вы кто? Да или нет? А вы кто? Мы общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Да, я слушаю. Меня зовут Лухпанова Динара Бесимбаевна, ведется на сами запись разговора. Нас интересует ваша задолженность, ранее образованная перед компанией «Быстро деньги». 39 220 рублей долг у вас на сегодняшний момент. И сейчас у вас задолженность является нефиксированной суммой. Уточните, информацию о визите регионального представителя вы уже получили? Нет, не получала. Когда вам удобно его будет встретить? 25 или 26 ноября? В какое время? Не знаю. Пусть приезжает, как приезжает. Я еще не планировала на такой длительный срок. Ничего себе. Почему длительно? Это уже понедельник или вторник будет? Ну, просто так зарплаты слишком долго. Просто своей задолженности не производите. Ну, пусть приезжает, я не возражаю. Я не возражаю, пусть приезжает. Так он приедет в любом случае. Просто ну, если вы со своей Бога. Стороны сейчас не назовете дату, и он вас увидит, и только за час до своего приезда. Ну и ладно, замок поцелует, поедет назад, если меня не будет. Какая разница? Будете оплачивать его расходы тогда. Какого это такого интересного, магического такого хрена? На основании 15 статьи ГК. А зачем так выражаться? То есть, вы что выдумали это сейчас? 15 статьи ГК РФ, возмещение убытков причиненных кредиторам. Так убытки-то я же не заставляла его ехать, это его личное желание. То, что вы сейчас назвали, это не убытки, это инициатива вашей компании. Вы сейчас для того, вы думаете, что вы говорите, вы сейчас, значит, пойдете... Купите себе айфоны всей компании для взаимодействия со мной, да? Ольга Викторовна, и по вашему нам мнению, это будут убытки, да? Вы будете ездить Суть ко мне каждый день, и это будут убытки. Вы чушь Ладно, вы вот это вот не несите. Ну вот я по существу того, что вы только что ляпнули, именно ляпнули, как да? лепеха коровья вот на асфальт. Ну хорошо, я посмотрю, как вы будете разговаривать, ну, как хорошо. Вы будете посмотрите, приезжайте мысли, вместе с представителем, я очень хорошо хочу посмотреть на вот, как выглядит существо, которое вот это вот лопочет мне все. Ага. Да? Да. Все сказали? Все сказала, можете быть свободны. Да? Да. Ага, до свидания. Ага. Счастливо по тенахтен. Сейчас я зафиксирую факт уклонения от соглашения ага. вашего долга. Ага, зафиксируйте. Как вы будете... Ерундистику а, вы вот эту не несите. Да, Ольга Викторовна? Вот, на, вот в детский сад пошел, да, говоришь на меня, да? переводишь на себя, что еще можете? А, ну это... Ну, я так ляпнуть? Понимаю, вы своим... Давайте еще одну лепеху. Вы свои, пожалуйста, слова оставьте при себе. Ольга Нет, Викторовна. Я слова, слова ваши надо свои вдолблю в ваш пустой мозг. Да-да. Ну, трубочку об стену. Хря. Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Звонок поступает из общества ограниченной ответственности кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Великая Надежда Александровна, разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Александр Олегович, знаком вам? Не скажу. Что значит не скажете? Знаете вы его или нет? Ваш номер он указал как контактный? Не скажу. Почему это? Что за принцип такой? Да не обязана я вам ничего говорить. Ничего же он ваш номер указывает как контактный. Захотел, указал. Еще раз? Захотел и указал, алло. Говорю. Глуховато. Вы, женщине, нужно так разговаривать со мной. Как? Еще раз говорю, кем данный гражданин вам приходит. Еще раз говорю, кто вы такая, чтобы такие вопросы задавать? Как сотрудница какого-то колл-центра? Мужчина... Да хоть мужчина, хоть женщина. И что? Вот именно, и что? Мало ли кто чей номер оставил. Понять, это чего обязывает меня отвечать на какие-то вопросы? Ну, видимо, раз оставил, значит, обязывает. Да? Видимо, считал нужным. Ага, это кто придумал? Именно вас. Это кто придумал? Вы? Ну, подождите, когда мы оставляем какие-то контактные номера, мы оставляем их для каких целей? Для ну, того, наверное, чтобы для того, чтобы мне звонили всевозможные звонилки бесполезные. И, далее, и я отвечала то, что считала нужным. Я вот сейчас отвечаю то, что считаю нужным. У меня нет никаких претензий у меня. Абсолютно. Значит, нет. Ваш номер оставил человек, который вы да знаете. Да вы пятый раз это повторяете. Толку-то от этого. Женщина, вам необходимо передать информацию, чтобы вам необходимо нахер пойти в срочном порядке прям. Женщина, не стыдно? Да, чего мне стыдно? Чмошную тварь послать нахер? Да это честь. Женщина, разговор записывается. Да нахер ты иди, под запись дама. Телефонного разговора, нахер. Все-таки дама. Дама, но не лама. Женщина, я жду звонка гражданина в течение ну часа, дура. Время пошло. Никто тебе звонить не будет. Да. Алло. Алло, добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна. А вы кто? Коллекторское агентство ID Collect. Да, я вас слушаю. Меня зовут Валерий Фрамиль-Марсович, разговор записывается. А? Я вас слушаю, да. Дату рождения назовите, пожалуйста. А вы мне идентификация. Людмила Аркадьевна. Да. Слышите меня? Слышу. Я говорю, дату рождения назовите, пожалуйста. Я говорю, вы мне свою назовите. Для идентификации. Для идентификации. Зачем? Для идентификации. Зачем? Мы же предоставляем информацию, Людмила Аркадьевна. Ну, так а я же, прежде чем свою дату рождения называть, прежде чем мне свою дату рождения называть, мне нужно удостовериться, что вы это вы. А вы как подтвердите? Дату рождения вашу назовите. Конечно. Я назову. Ну, я вам не назову. 1 января 91-го. А, ну, значит, у меня 2 января 92-го. Людмила Аркадьевна. Да? Неправильно называете. И вы неправильно называете. Да. У нас есть все ваши данные. И у меня есть все ваши данные. Какие данные? Все. Людмила Аркадьевна, да. Для вас есть очень важный факт. У меня для вас тоже. Идентификацию. Пройдите идентификацию. Дату вашего рождения. Давайте я назову два варианта. Давайте я назову выберите 7 вариантов. Выберите, какой правильный. Согласны? А вы выберите, какой правильный. Согласны? Хорошо, на перезвоним. Ожидайте следующего звонка. Не буду я от вас ничего ожидать. Людмила Аркадьевна. Это вы ожидайте звонка ожидайте, мне, ожидайте, потому что звонок мне – это ожидайте. Лучшее, что происходит в вашей никчем. Да. Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Хужина Елена Камильевна, компания ID Collect договора. Анастасия Сергеевна, это вы? Это мы. Анастасия Сергеевна, свою идентификацию от рождения свою назовите, пожалуйста. А вы мне свою. Назову, дальше скажете. Давай сначала вы, потом я назову. Не. Давайте, только так. Не. Ну это же мы вам звоним, а не вы нам. И что теперь? Тем более обязаны вам представиться, только и компанию свою назвать, все. Угу, а я вам вообще ничего не обязана. Поверьте, не обязана, только об этом еще да, не знаю. Вообще не обязана вам ничем, абсолютно. Обязана. Нет, не обязана, только в ваших мечтах. Ну, докажите мне это. Ну, докажем в будущем. Ну, доказывайте. А пока удачи. Информацию, что вам предоставить нужно, идентификацию вам пройти. А, не, мне это не нужно. Паспорт вы откройте, посмотрите, если вы не помните. Да вы мне не рассказывайте, что мне делать, а то чего-то. Я вам расскажу, куда вам пойти. Может, вы стесняетесь, я не знаю, боитесь чего-то. Я вам все сказала. Что сказали? Вы боитесь нас? Или чего? А вы страшная? Да нет. Ну а зачем мне тогда вас бояться? Голос да из голос трубки. Вроде бы не страшный. Голоса из трубки бояться? Да вот именно, что нечего бояться. Ну, я тоже так думаю. С вашей датой рождения мы ничего не сделаем. Паспортные данные ваши не запрашиваем. Номер карты тоже не запрашиваем. Дата рождения для идентификации, все. Сложное слово, сами да? Сами потом будете жалеть, что вы вовремя не прошли идентификацию. О, плакать буду. Да нет, для нас сидеть, не сложно. Переживать. Для вас, видимо, да. Не прошла идентификацию, как же мне жить? Да мы вас сейчас сбросите, вы дальше будем звонить. Я сброшу. Не, я не буду сбрасывать, да? Вы сами сбросите. Ну, значит, я сброшу. У нас разный разговор, мы завтра еще перезвоним. А как настраивать?